была тоже не из гордых людей, в свое время из-за гордости и проворонила всех женихов. «Ты не петушись тут», — осадила она Емельяна Спиридоновича. «Приехал, царь горох?» «Поменьше вякай, дура, а то ведь и повернуть можем». «Ладно вам», — вмешался Кондрат. «Чего схватились? Давай, Фёкла, капусты, что ли?» Фёкла пошла в погреб, а отец с сыном прошли в избу. «Не глянется она мне», — Емельян Спиридонович пьяно икнул. «Она сейчас должна перед нами на цыпочках ходить». Он опять икнул и плюнул на чистый половичок. «Что она, девка 17 лет?» «Я тоже не парень». Кондрат скинул полушубок, привычно устроил его на гвоздь возле двери. «Одному с этих пор тоже не сладко. Я не поп». Емельян Спиридонович пропустил это последнее замечание мимо ушей. «Ты мужик, а мужик до 40 годов парень». Он тоже разделся. «Смотри, не распускай перед ней слюни, а то живо скрутит бараний рог. Сними его как надо». Он показал сыну жилистый кулак. «Для первого раза обязательно выпари. Вожжами». Вошла Фёкла с капустой и с огурцами. Сели за стол. «Вот так, договоримся». Емельян Спиридонович положил темные лапы на свежестиранную камчатную скатерть. «Ты перед нами не выгибайся, как вша на гребешке. Мы тебя не первый год знаем. Кондрат хочет взять тебя. Подобрать, можно сказать. Жить будет у тебя. Все, наливай, Кондрат. Я тебе, девка, советую. С нами поласковей. Мы не любим, когда хорохорятся». «Один у вас уж дохорохорился», — заметила Фёкла. «Цыть!» Емельян Спиридонович так треснул ладонью об стол, что бутылки подпрыгнули. «Ни разу не заикайся про это, толстомясая!» «Чё ты на самом деле?» Кондрат неласково посмотрел на будущую жену. «А чё он? Изгаляется, сидит как хочет, как будто я ему потаскушка какая-нибудь!» Фёкла отвернулась и заплакала молча. «Ну ладно!» Кондрат налил ей полный стакан водки, повернул за плечо к столу. «Пей!» Фёкла вытерла слезы, взяла стакан. «А сами-то чего же?» Емельян Спиридонович взял стакан, потянулся к Фёкле. «Чокнуться. Не сердись. Давай выпьем. Мы ж родня теперь. Давай». Выпили, стали закусывать. «Капусту солить не умеешь, вялая», — заметил Емельян Спиридонович. «Поздно срубила. Заморозком хватило. У тебя сколько скотины-то? 2 коровы, конь, овечек держу, курей. Хватает. Теперь больше будет. 2 коней я вам даю. 2 бараны, плух, новенький плух. И злопотины, само собой. Тулупишка, пимы, шаровары. В общем, не обижу». Емельян Спиридонович задумался, долго молчал. «Один теперь остаюсь, а ведь мне уж скоро 70. Турнет скоро курносая со двора. Налей-ка, Кондрат». Еще выпили, потом еще и еще. Отяжелели. Ночевать остались у Фёклы. Проснулся Емельян Спиридонович рано. Долго ходил по избе, кряхтел, зажег лампу. На широкой кровати спали Кондрат с Фёклой. Емельян Спиридонович остановился над ними, долго смотрел на сына, тихонько позвал. «Кондрат! А, Кондрат? Поднимись! Ну тебя к дьяволу!» Развалился тут. Ему стало почему-то очень грустно, и обида взяла на сына. Кондрат поднял голову, посмотрел в окно. «Рано еще! Че ты? Встань! Не могу тебя видеть с этой дурой. Уйду, тогда уж спите. Давай похмелимся». Проснулась Фёкла. Потянулась так, что хрустнули кости. «Чё ты, тятенька? Здорова спать», — сердцем сказал Емельян Спиридонович. «Другая давно уж соскочила, блином напекла». Фёкла сыто улыбнулась. «Всё ворчишь». Емельян Спиридонович прищурился на нее, хотел, видно, что-то сказать, но не сказал.